Вот я и звала его Рявчик. А вредные мальчишки, разумеется, дразнили Рёва. А он что, разве чат слез пускал? И вовсе нет. Но по характеру был тихий, совсем не драчун. А таких часто обижают. И мне приходилось за него заступаться. И учить всяким проделкам. В проделках я всегда была первая. Впрочем, он не отставал. А, говорит, что тихий. Тихий? Это ведь не значит боязливый. Больше всего мы любили летать с плотины в жаркие дни. Недалеко от дома был пруд с плотиной. Возьмемся за руки, разбежимся и в воду, и как можно дальше. И вот это время от края плотины до воды был настоящий полет. А потом брызги и прохлада. Вода была зеленая, прозрачная. Мы ныряли с открытыми глазами и в глубине отлично видели друг друга. Дурачились, играли в догонялки. Боже мой! Это ведь было все на самом деле. Зоя Политовна сняла очки и стала протирать их концом косынки, надетой как галстук. Генчик неловко поднялся. Надо вязать дальше. Там еще полным-полно работы. Сначала я напою тебя чаем. С ореховым печеньем. Нет, сперва довяжу до марсовой площадки. В комнате Зоя Политовна села недалеко от Генчика, стала смотреть, как он укрепляет на вантах ступеньки. Удивительные пальцы. Бубенчик, я не мешаю тебе своей пристальностью? Я, Зоя Политовна, а можно спросить? Пожалуйста. А вот вчера вы меня только из-за пальцев увезли с собой или... Что или? Или решили защитить от тех... Потому что вспомнили, как заступались за Ревчика. Вам, молодой человек, не откажешь в проницательности. Хотя должна сказать, что Ревчика я обрисовала не совсем правильно. Не был он таким уж тихоней. И однажды, когда ко мне привязались хулиганы, очень даже отчаянно полез в драку. А потом и профессию выбрал себе, храбрую. Летчика, да? Угадал. Зоя Политовна, кажется, опять загрустила. Генчик подумал, спросить или лучше не надо, и не удержался. Зоя Политовна, а он потом на войне погиб, да? Что? Нет, вовсе он не погиб, с чего ты взял. Да и не было уже войны, когда он окончил училище. Он был летчиком на севере, в геологоразведке. А потом... Что с ним стало потом, я не знаю. А почему вы... Я понимаю, что ты хочешь спросить. Почему не поженились, когда выросли? Генчик сбился. Даже пальцы в нитках запутались. Он засопел и, кажется, порозовел ушами. У Зои Ипполитовны очки поехали на кончик носа. Она пальцем вернула их на переносицу. Видишь ли, голубчик, не всегда детская дружба кончается свадьбой. Когда выросли, появились у каждого свои сердечные увлечения. Дело обычное. После школы он уехал. Была, конечно, переписка и встречи, но чем дальше, тем реже. Наконец я с мужем переехала на время в Москву. Ревчик тоже сменил место службы. Адреса затерялись. Да, очень хотелось бы узнать, где он теперь, Тима, Ревчик. Я пыталась, но следов не нашла. Жалко. Но все же кое-что осталось. Что? Детские годы. Они ведь никуда, мой милый, из памяти не деваются. А для старого человека они порой важнее, чем нынешняя жизнь. И вот там-то, в этой памяти, всегда есть белобрысый, курносый, как ты, мальчик в синей матроске. Это сейчас воротники с якорями можно увидеть только на малышах. А тогда матросские костюмы носили и школьники. И, кстати... Очень славно выглядели. И всем нравилась песня о веселом ветре из фильма «Дети капитана Гранта». Это где? Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, да? Именно, именно. Кстати, Ревчик очень любил строить кораблики. И меня научил. И потом мы построили вместе трехмачтовый фрегат. Не такой большой, конечно, как эта модель. Из куска сосновой коры. Назывался он Фенимор Купер. как наш любимый писатель. Ты читал Купера? Ага, «Зверобой».